эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся за пультом Евгений Роденко. Ваши вопросы и реплики принимает и следит за чатом Светлана Большакова и ведущая Елена Левина. Сегодня у нас в гостях сказитель Борис Олегович Куценко. Здравия вам, Борис Олегович! Здравия! Тема сегодняшнего эфира – борьба русской и британской разведок в азиатском регионе в XIX-XX веках. Небольшая вводная часть. Противостояние российской и британской империи в азиатском регионе в конце XIX-начале XX веков является важным фактором, во многом предопределившим дальнейший ход новейшей истории. В этой бескомпромиссной борьбе двух держав на переднем крае противостояния столкнулись разведки великих империй. Об этом событии и пойдет речь в передаче. Введение в научный оборот новых исторических источников позволяет нам сегодня по-иному взглянуть на события минувших дней, приоткрыть неизвестные страницы нашей истории. Борис Олегович, для начала расскажите немного о себе и затем можете перейти к теме сегодняшней передачи. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад нашей новой встрече. Зовут меня, как уже было сказано, Борис Олегович Куценко. Я кандидат философских наук, историк, религиовед. И по своей специальности и сегодняшней работе занимаюсь исследованиями в архивах, где нахожу много интересных новых исторических источников, публикую их и стараюсь, естественно, поделиться с общественностью теми новыми вещами, которые были уже обнародованы. Сегодня мы с вами поговорим о противодействии разведок Российской империи и разведок Британской империи, Британской Индии и тех союзных держав, которые, соответственно, в этой же войне участвовали. Почему наша сегодняшняя тема именно так сформулирована? Дело в том, что на предыдущих беседах мы с вами разбирали вопросы особенностей русско-японской войны, особенностей противостояния на Памирах, особенностей противостояния в Тибете. И все эти события, собственно, проходили на фоне одного большого глобального действия, которое в истории принято именовать «большая игра». То есть это борьба двух империй или двух блоков, в которых военно-политических блоков, в которых многие государства менялись. Но постоянным для вот этого процесса было противодействие двух империй – Российской империи и империи Британской. Противодействие это проходило в зонах, начиная от Северного Кавказа, Турции и заканчивая Китаем и даже Индокитаем. Вопросы касались в тот момент даже Голландской Индии. При этом чрезвычайно были разнообразные природные условия ландшафта этой борьбы. Война шла и на крыше мира, и в Памирах, и в песках Афганистана, и в Гималаях, и в джунглях Индокитая, и в, так скажем, столицах Европы, столицах этих держав. И можно сказать, что часто, к сожалению, или к радости, многие победы и поражения были связаны не с теми разведчиками или агентами, которые работали на периферии, а с более-менее удачной политикой и работой, конечно же, тех структур, которые находились в самих метрополиях. Но это уже отдельная тема. Сегодня мы с вами поговорим именно о региональной борьбе, о борьбе в Азии. Прежде чем мы скажем о разведках, надо понять, что мы подразумеваем под разведкой. и что мы подразумеваем под разведывательными органами. Конечно же, они с течением времени менялись, модифицировались, изменялись, часто взаимодействовали друг с другом, но тем не менее, условно, можно разделить разведорганы на несколько частей. Это военно-политическая разведка, это военная разведка и специальные проекты, которые создавались под определенные задачи. Примерно так делилась разведывательная структура разведывательной службы как Британской Индии, так и Российской империи. Конечно, везде была своя специфика. Надо понимать, что британская разведка – это одна из старейших разведок мира, уважаемая, у нее есть свои тайны. И даже признание того, что данная разведка существует официально, было дано только в прошлом веке, это было совсем недавно. Естественно, многие материалы и архивные данные как по нашим структурам, так и по британским отсутствуют и отсутствуют по естественным причинам и будут отсутствовать еще долго. Но тем не менее, масса интересных нюансов сегодня уже появилась как с нашей стороны, так и с британской, и мы можем сегодня о них рассказать. Мне хотелось бы сегодняшнюю беседу предновогоднюю посвятить не только определенным системам или структурам, которые проходили в тот период времени, но также в первую очередь обратить ваше внимание на следующие нюансы. Дело в том, что при внимательном рассмотрении данных факторов вы можете прийти к абсолютно определенному и четкому выводу. Разведорганы Российской империи начинают формироваться именно в период XIX века, в том виде, в котором мы их уже наблюдаем в этой ситуации. При этом разведорганы имеют определенную специфику. Если большая часть разведного сообщества находится и работает у нас в структуре МИДа, Министерства иностранных дел, что было естественным для того периода времени, потому что еще со времен Ивана Грозного посольский приказ, который у нас существовал, работал и функционировал, был соответствующим образом обязан вести разведывательную работу. То же самое касается и Foreign Office. В Британии разведка работала изначально, и финансирование сегодня идет в основном и шло официально через МИД Великобритании. Вот такая вот ситуация. Чем занималась разведка Министерства иностранных дел? Ну, во-первых, это сбор информации, это засылка агентуры, формирование агентуры в том месте, где находятся представители дипломатического корпуса британского. В то же самое время, естественно, сбор информации, даже элементарный анализ средств массовой информации, анализ газетных вырезок, определенных публикаций, еще чего-то, он давал в тот период времени достаточно много. Но если мы сравниваем британскую разведку и разведку Министерства иностранных дел, то надо сказать, что, конечно же, британцы действовали достаточно жестко, более жестко. Эти действия или акции, которые они позволяли себе, даже вот на территории Российской империи, были даже с этической точки зрения для сотрудника МИДа, как ранее, так и сегодня, недопустимыми. Не нужно забывать, что наш император Павел I был ликвидирован также благодаря действиям, собственно, британской разведки. Вот такая вот ситуация. И далее у нас происходит такая ситуация. В 810 году впервые выделяется у нас военная разведка благодаря нашему замечательному политическому, общественному деятелю, военному представителю Барклая де Толля. Появляется у нас канцелярия при военном министре. И, собственно, с этого момента военная разведка начинает функционировать уже как официально выделенная структура. К концу, соответственно, 19 века она уже формируется в ГУКШ, это фактически прообраз нашего главного разведывательного управления. При этом, кроме ГУКШ, у нас существует также МГШ, это разведка военно-морского флота. Вот. И разведки в составах штабов округов, и также обычная войсковая разведка, которая уже выполняла определенные функции в непосредственной точке, так скажем, своего базирования. В чем была особенность русской разведки? Дело в том, что военная разведка, как структура, сразу же выполняла изначально специфические задачи, которые МИД не мог выполнить по определенным основаниям. Ну, допустим, разведка труднопроходимых маршрутов, разведка неизвестных территорий, нанесение этих территорий на топографические карты, проникновение в части исследования различных типов вооружения, ну, которые использовались, в которых сотрудник МИДа просто мог даже не разбираться в каких-то нюансах. Изначально структуры МИДа, они являлись как бы базой для главного разведывательного управления, прототипом главного разведывательного управления и разведчиков штабов округов. Но при этом постепенно вот эта идиллия, соответственно, уходит. И возникает следующая ситуация. Где-то после 6-7 года, собственно, как и корпус разведки ГУКШ, так и комплекс разведки в составе структуры МИДа. Простите, Борис Олегович, 6-7, уточните, пожалуйста. 906-907. Угу, все, благодарю. Они становятся абсолютно автономными, и это было связано с борьбой внутри наших разведывательных сообществ. Мы об этом поговорим в конце нашей передачи. Дело в том, что у нас были серьезные противоречия, как это не покажется вам странным, и внутри, собственно, нашего государства, которые в конечном итоге вылились и в противоречия различных органов структуры разведки. Вот такая вот у нас ситуация. В Британской Индии система была несколько иной. Ну, во-первых, подготовка агентуры, сотрудников традиционно в Британии проводилась индивидуально. То есть не существовало первоначально таких крупных учебных заведений, типа Академии Генерального штаба, Николаевской академии. Все было индивидуально, качественно, хорошо. При этом сотрудники МИДа часто выполняли функции, которые у нас могли выполнять только офицеры Генерального штаба. Такое было. И опять же, офицеры войсковой разведки фактически очень часто, как это ни парадоксально, и это сложно понять, без наличия определенных документов, участвовали в дипломатических переговорах. Допустим, Ян Скабинд, замечательный английский разведчик, который занимался вроде бы профессиональной деятельностью, которая была принята у нас в определенный период времени. В тот же самый момент неожиданно проводит переговоры с китайским правительством в Кашгаре или при захвате Тибета, опять же, ведет переговоры с Далай-ламой. А это все-таки скорее войсковая разведка. При этом нужно понимать, военные, извините, что также существовали разведупры, которые создавали руководством Британской Индии, потому что до 1957 года все-таки Устинская компания контролировала территорию, имела свои войска, денежную систему, естественно, разведная служба, что было определенной спецификой. При этом в Квете в конце 19 века возникает фактически Генеральный штаб Британской Индии. И при Генеральном штабе Британской Индии возникает, соответственно, и учебные корпуса, которые и готовили английских специалистов. Методика подготовки там была специфическая. Мы неплохо, собственно, знали программу подготовки английских офицеров, разведчиков. При этом, как докладывали наши резиденты, собственно, ничего выдающегося в Генеральном штабе Британской Индии создано не было. То есть программа там была относительно слабая. Был, конечно, упор на языки, на русский, на хинди, на китайские языки, но результаты в наших учебках, к примеру, в учебках в Тифлисе или в учебках в Ташкенте были гораздо лучше, выше. Да и, собственно, надо признать, что на разведку и на подготовку мы денег тратили больше, и программы были более насыщенными. Отсутствие достаточного количества хорошо подготовленной агентуры британцы очень хорошо компенсировали за счет местных элементов. Ну, допустим, активно использовались бутанцы, непальцы, активно использовалось местное население Индии. Была даже создана такая структура, их называли разведчиков этого типа пандиты, которые не являлись британцами, не вызывали при этом определенных подозрений у местного населения, но тем не менее проходили все Гималаи, проходили всю фактически Центральную Азию, собирали сведения, занимались картографией. Даже в период русско-японской войны таких пандитов мы ловили в достаточном количестве, очень много, и с ними проблема была. Это тоже часть английской разведки. Кроме всего прочего, использовались также и в Российской империи, и в Британской Индии специальные проекты. Значит, первое, что нужно сказать, в чем была специфика и зачем эти специальные проекты были нужны? Они создавались в определенных регионах для решения конкретной задачи. В тех условиях, когда не разведка МИДа, Министерства иностранных дел, не ГУГШ с этими задачами справиться не могли достаточно профессионально. Сотрудников обычно набирали, опять же, из профессиональных МИДовских разведчиков. Чаще всего базовый элемент и низовую структуру набирали из армейской среды. Эти люди, естественно, официально уходили в отставку, уходили от службы и, работая в определенных коммерческих фирмах, выполняли те действия, которые ставила перед ними Родина. Вот такая вот ситуация. Классический вариант – это структура Бадмаева. Цель и задача этой структуры состояла в присоединении Тибета к Российской империи. Вот такая, да, глобальная задача. Начался этот проект, начался его развитие в 1893 году, 1893 году. И, собственно, к воцарению Николая II, уже к первому, ко второму году, мы готовы были присоединить Тибет. В чем была специфика этой операции, почему так легко все получилось и почему это не было осуществлено? Дело в том, что в тот период времени Тибет нам не нужен был как отдельная территория. По той простой причине, что захватывать его было чрезвычайно сложно. Инфраструктура в этих сложных горных условиях была дорогой. И получить в Тибете, допустим, в период там, 70-х, 80-х годов что-то не являлось каким-то существенным приобретением. Тем не менее, в Тибете, как известно, был центр ламаистского духовенства. И тот, кто владел Лхасой, фактически владел всем подбрюшьем России. Потому что большая часть тех буддистов, которые жили на нашей территории, они исповедовали форму буддизма именно в форме школы Гелугпа, в форме Ваджаяны, которую и контролировал Лхаса и Далай-лама XIII в тот период времени. Уже. Поэтому нам чрезвычайно важно было владеть этой территорией. Кроме всего прочего, тот, кто владел Тибетом, он владел всей границей Северной Индии, северо-западной ее границей, и это позволяло нам в любой момент, собственно, наносить удар по Британской Индии. Это было для британцев тоже непозволительно. Поэтому Российской империи нужно было не просто захватить Тибет, а сделать так, чтобы там было поднято восстание национально-освободительное. И, соответственно, Тибет сам попросился распростертое объятие Белого царя. Для этого требовались следующие мероприятия. Нужно было, во-первых, провести серьезную дипломатическую работу с Далай-ламой и духовенством. Надо было понимать, что это часть Китая. Вот. И, естественно, они хотят добиться определенной автономии, у них есть такое желание. Для этого требовалось насытить Тибет оружием в нужном количестве, создать там группировки наших, собственно, разведчиков в наиболее важных местах и в подходящий момент, соответственно, и произвести данные действия. Когда все было готово, и Бадмаев дал, собственно, весточку нашему царю, уже Николай II в тот момент был, к сожалению, внешнеполитическая ситуация не позволяла нам этого сделать. отношения с Китаем были специфическими. С учетом того, что мы уже в тот момент захватили Маньчжурию, нам было совсем неинтересно захватывать, соответственно, ее отдельный кусок. Мы хотели уже делить Китай полностью. И чисто в тактических соображениях данная деятельность вот этой группы Бадмаева, она оказалась в данный момент ненужной. Если бы ситуация пошла по-другому, то, скорее всего, этот, так скажем, вариант был бы закончен именно в той форме, которую Бадмаев хотел это производить. Подобные же группы были у британцев. Британцы ставили в Средней Азии очень серьезную ставку на ассасинов. Я не оговорился. Действительно, многие из вас слышали про старца горы, про средневековый терроризм, про тамплиеров, про гашишитов, ассасинов, которые наводили страх на всю Азию, частично на Европу. Эта группа религиозная шиитского толка, она оставалась долгое время в Персии, но в 18 веке у них случились очень серьезные проблемы, потому что местное население и сложившаяся ситуация внутриполитическая не позволяла им больше находиться в этой стране. Британцы предложили им свое гостеприимство, поэтому ассасины, выйдя полностью со всей своей структуры, с Алейханом также отплатили добром и британцам. Они участвовали в двух войнах Афгана британских, помогали там английским корпусам, и после проигрыша в последней войне полностью в полном составе вышли на территорию Индии, где были расселены, и там находилась основная база Алейхана. Значит, естественно, преемственность передавалась по наследству, и данная структура, с учетом того, что она существовала у нас во всей Средней Азии, в Памире, они отдавали десятину, платили деньги, все это концентрировалось в одном месте, переходило в конечном итоге в Северную Индию. Британцев заинтересовало, сам Алейхан был приближен к английской королеве, получил европейское образование. Англичане даже пошли дальше. Он начал, благодаря их воздействию, даже реформировать немножко ислам. Что для ассасинов очень странно, но тем не менее такая вот ситуация была. И, собственно, когда мы говорим про нашу Азию и говорим про Памиры, и про нашу территорию, и про британские спецслужбы, то мы говорим об ассасинах. Знала ли Российская империя об этом? Да, знала. У нас было достаточное количество информации, и в этом смысле МИД выполнял даже неестественную для себя функцию. Он работал в, так скажем, режиме контрразведывательном и сбрасывал ту информацию, переводил ее, проводил те операции внутри Британской Индии, которые позволяли нам каким-то образом вот эту опасность нашему государству со стороны вот этих религиозных организаций, каким-то образом минимизировать. Вот такая вот ситуация. Итак, Генеральные штабы разведки военно-морского флота, Генерального штаба военно-морского флота, главного штаба, разведки в составе военных округов, отдельные разведывательные группы, разведки Министерства иностранных дел. Подготовка в Российской империи была в тот момент достаточно качественной. Если мы будем рассматривать биографии наших офицеров Генерального штаба, я думаю, многие их показатели удивят нас даже сегодня. Ну, допустим, Лав Георгиевич Корнилов, кроме блестящего владения английским, французским языком, как разведчик, неплохо знал персидский, китайский, хинди, урду, монгольские языки и еще ряд восточных языков. При этом он, естественно, великолепно владел шашкой, стрелял с двух рук, прошел полностью в составе разведотрядов Афганистан, и тогда не было ни БТРов, ни вертолетов, без всякой поддержки, прошел всю Персию, забрасывался, как на Памир проводил разведывательные рейды, точно так же забрасывали его в Британскую Индию, где он уже как офицер, как аристократ, также проводил разведку беседуя с английскими офицерами. Наших разведчиков на территории Британской Индии всех принимали за англичан. То есть ни по языку, ни по манерам, ни по общению, естественно, наши офицеры никак не выделялись. Они были носителями европейской культуры, и с ними всегда приятно было любому колонисту или европейцу в этом регионе пообщаться. Как вы понимаете, такого качества агентов и разведчиков и в Российской империи, и в Британии было ограниченное количество. И, как вы также понимаете, часто разведка знала друг друга в лицо. И большую часть английской агентуры, и большую часть нашей агентуры, ее как бы было сложно каким-то образом скрывать. И в конечном итоге получается такая интересная ситуация. Часто наш сотрудник, офицер генерального штаба, забрасываемый на территорию Британской Индии, по ходу проведения операции понимает, что паспорт на другое имя, версия его приезда или другие действия, они являются ненужными и просто мешают ему работать. И в этом случае офицеры генерального штаба, прекрасно понимая, что знают их звание, их биографию и то, кто они также представлялись, и с открытым забралом уже беседовали с англичанами, примерно понимая, что им в данной ситуации нужно, и рассказывая, что нужно им. То же самое происходило и с британцами. Британский офицер, разведчик, приезжал в Россию, он получал рекомендательное письмо, допустим, из МИДа или из другого какого-то, так скажем, разведоргана или организации, и спокойно путешествовал по Транссибу, по нашим частям, мог попадать в Маньчжурию, находиться на КВЖД, рядом с какими-то объектами. Вам кажется это немножко странным, такие джентльменские договоренности, но обе страны, как и Британская Индия, Британия, так и Российская империя, очень часто использовали данные ситуации для сбрасывания агентуре противника требуемой информации. И, к примеру, тот же самый Лавр Георгиевич Корнилов или полковник Саблин, которые приезжали в Британскую Индию в 1902, 1903, 1901 годах, посещали английские воинские части, их, так скажем, взору предоставлялась инфраструктура, логистика, с ними беседовали, показывали новейшие типы вооружения. Приходили к выводу, что да, в регионе северо-западной Индии находится достаточно серьезная группировка. И эти выводы, они действительно такими были, естественно, и передавали в своих докладах. Но, как показала дальнейшая история, именно это британской разведке нужно было. То есть Лавр Георгиевич Корнилов полностью выполняет свою задачу, но это же была и задача британцев. Почему? Потому что Россия, узнав, что на ее границах, в районе Туркво, находится такая мощная группировка, уже более, так скажем, сдержанно себя вела в регионе Тибета и на сапингайских позициях. Это их останавливало. Что касается британцев, там ситуация еще смешнее. Дело в том, что после того, как англичане объездили всю нашу линию, они, естественно, передали японцам те сведения, которые требовались. В результате Япония начала войну с цифрами, а это сейчас официально уже всем известно, нашей группировки, которая в два раза была меньше, чем реальная численность наших войск. Но самый главный просчет был, это просчет по пропускной способности Транссиба. Вот это, соответственно, поставило японскую армию в очень сложную ситуацию. Вот такая игра. Игра с, так скажем, двух сторон. И здесь в конечном итоге очень часто выигрывала не тактика, а выигрывала стратегия. При этом тактические и, так скажем, неглубокие стратегические планы для проведения каких-то вот небольших операций, они также имели место быть. Чтобы понять эффективность русской, к примеру, военной разведки или русско-дипломатической разведки, достаточно знать тот факт, что о нападении Японии на Российскую империю мы уже абсолютно точно знали за 2 месяца. Многим кажется, что на Порт-Артур напали неожиданно, что это было вероломное нападение Японии. Нет, за 2 месяца мы знали об этом уже точно. И наш представитель, барон Розен, собственно, об этом сообщал. Мы знали точно, какая концентрация японских войск, сколько будет людей переброшено. Примерно знали их планы нападения. Примерно понимали, за исключением определенных нюансов, которые касались Мисимы и Касуги, которые были переброшены англичанами, соответственно, за вот исключением этого нюанса все было понятно. Даже зафрахтованный торговый флот, который требовался для переброски войск, фактически поименные списки капитанов и всего остального, это все имелось. Поэтому и русский генеральный штаб, и Куропаткин, они абсолютно четко осознавали и опасность, и возможность. А вот уже через месяц Розен сообщает, что Япония уже не в состоянии договариваться с Россией, что она потеряла свою договороспособность. И по его мнению, собственно, мир уже невозможен. Поэтому наша армия, военно-морской флот должны готовиться к отражению удара или нанесению этого удара. Из дипломатических, исключительно из дипломатических соображений мы решили дать возможность Японии нанести удар первой. Если бы мнения были другими, с военной точки зрения, конечно, было бы проще поступить несколько иначе. Далее, после того, как часть наших дипломатов выезжает с территории Японии, там продолжают работать наши структуры, мы абсолютно четко знали, какие части переводятся, перебрасываются на континент. Мы знали все о потерях японцев, начиная от количества убитых, привезенных в горшочках с прахом сожженным, количество раненых, степени ранения, степени подготовки мобилизационного ресурса. И с 1904-1905 год Япония для нас была как Российская империя. То есть мы знали, что творится в Японии, гораздо лучше даже, чем в самой нашей, да, альма-матер. Вот такая вот ситуация. Теперь, что касается работы в Китае. В Китае у нас был наш замечательный представитель Лесар, который контролировал, собственно, всю разведку в этом регионе, за исключением Шанхая и еще нескольких центров, которые дублировали его работу. Точнее, не дублировали, а выполняли несколько иные задачи в этом регионе. Он обратил внимание на то, что Япония проводит подготовку к военным действиям. Нас это немножко забавляло. Почему? Потому что мы прекрасно понимали, что китайская армия, даже подготовленная японскими инструкторами, даже имеющая достаточно высокий потенциал в плане принятия ограниченного количества новых вооружений, она не в состоянии воевать с российской армией, хотя бы по той простой причине, что отмобилизовать и качественно вооружить они могут только ограниченное количество солдат. Из-за того, что у них не было военной промышленности, а закупив в других странах, они не могли по причине либо же экономической, либо же по причине эмбарго. Поэтому нас это все очень забавляло, но до определенного момента, после начала войны с Японией, мы увидели, что китайцы начинают концентрировать 70-тысячный контингент в районе, соответственно, нашей замечательной Маньчжурии. Потребовалось выяснить, зачем им, собственно, это нужно. Потому что при той вооруженности и при отсутствии мобилизационного ресурса это было смертоубийство для Китая. Поэтому были поставлены на основании данных Лесара определенные задачи. Действительно, наша итальянская резидентура узнала, что английская компания закупает в Италии около 600 тысяч винтовок и артиллерийские системы. Когда мы начали более плотно работать в этом направлении, оказалось, что Британия выступает только промежуточным звеном в передаче этого вооружения в Китай. Естественно, после того, что мы выяснили, стало понятно и та так скажем, структуры действий китайского руководства. Все усилия были брошены на прекращение этой замечательной сделки. К этой работе мы подключили также дипломатов Франции, Германии, и в конечном итоге итальянцы принесли нам свои извинения, они сказали, что да, действительно, подобная передача планировалась, но это было без ведома якобы правительства, поэтому данная акция будет прекращена. Таким образом, благодаря нашей разведке, наша вооруженная сила, наша группировка не получила второго фронта китайского. Не передавалось ли это оружие далее? Да, передавалось небольшими частями, не такими крупными объемами. У нас наше руководство генерального штаба пишет следующее, что к 1905 году фактически китайцы уже имели под ружьем где-то 250 тысяч человек. То есть где-то в районе как минимум 150 тысяч винтовок, и я думаю, что еще запас 100 тысяч, то есть где-то треть этой суммы вооружений все-таки было Китая перевезено. Но уже было поздно. Почему? Потому что были переброшены наши войска, и данная ситуация уже не имела никакого стратегического значения. Теперь по поводу британцев. Как действовали британские спецслужбы, как действовала их разведка на море? Ну, во-первых, при первом ударе по русскому флоту, Порт-Артуре, который произошел ночью с 26 на 27 января, первоначально, благодаря британской структуре, японцы смогли провести разведку. Как она происходила? Дело в том, что на территории Порт-Артура и в близлежащих, так скажем, районах находилась часть японского населения. И, естественно, японский консул приехал на английском приплывом судне с английскими офицерами, матросами, и попросил официально вывести часть, соответственно, японских гражданских лиц с этой территории. Вот. Далее происходит интересная ситуация. Японские граждане погружаются на английское судно вместе с консулом, выезжают, соответственно, в направлении Японии. По дороге их встречает уже эскадра японская. Английский корабль останавливается. Из группы английских офицеров выходит японский разведчик, снимает часть формы прямо при экипаже и отправляется уже к адмиралу, где показывает нахождение наших кораблей, как они поставлены, где они находятся, и с какой стороны к ним удобнее подойти и нанести удар. Собственно, предварительную, так скажем, разведку японцы перед нанесением удара по Порт-Артуру проводили именно с помощью английских судов под видом английского экипажа. Далее следующий нюанс, который многие из наших слушателей не знают. Дело в том, что наш генеральный штаб планировал атаку японских судов еще за 2 недели до того, как они нанесли вот этот удар 27 числа. И, естественно, все экипажи были подняты на борт наших кораблей. Была блокирована всякая возможность общения с берегом. И проводился маневр по отражению атаки миноносцев. Как раз того, что, собственно, японцы и сделали. Более того, ночью, соответственно, снаряды уже находились в стволах, готовые к произведению выстрела. То есть готовность была номер один. И экипажи, заряжающие, все остальные не спали, находились на своих местах. То есть это были так называемые учебно-тренировочные игры. Вот такая вот ситуация. Японские миноносцы, очевидно, не зная этого, подходят к системе охранения. У нас тогда выходило несколько, так скажем, сторожевых кораблей. Причем, когда идет обмен сигналами, японский экипаж на миноносцах, и это также нужно учитывать, они полностью правильно и верно сигналами ответили по всем кодам, которые были у нас на запросы. То есть они проходили как свои корабли. И это тоже, конечно же, работа английской разведки. Это было потрясающе, но они эту информацию японцам дали. Но был еще один момент. Оказывается, понимая, что такая возможность тоже существует, мы выставили сторожевые корабли, которые обязаны были останавливать подходящие корабли и методом опроса выявлять, так скажем, экипаж, группу и задачу данного корабля. На корабле была музыка, говорили по-русски активно, и сторожевой корабль, которого возглавлял человек с характерной фамилией Циммерман, почему-то, и этого героя почему-то у нас никто не знает, почему, я затрудняюсь сказать, он не стал останавливать и опрашивать команду этого корабля, хотя обязан был это сделать. Не потому, что это входило даже в обязанности. Была тренировка. Он именно на этой тренировке, на этом учении отрабатывал вот эти навыки. Таким образом, миноносцы японские были подпущены к нашим судам. Но произвести первый выстрел они даже не успели. Потому что часть, так скажем, торпед ушло первыми от японцев. Часть кораблей смогли, так скажем, установить продвижение вражеских судов и открыл огонь по японцам первыми. В результате прицельно смогли нанести японские корабли только первый выстрел. Далее они попали под страшный шквал огня. Два миноносца было затоплено. И, как считают некоторые наши историки, в конечном итоге было затоплено не два корабля японских, а было затоплено гораздо больше. Мы получили тоже достаточно серьезные повреждения. Наша эскадра потеряла подвижность, но они за несколько месяцев были восстановлены. Поэтому через несколько месяцев потери у японцев были уже больше, благодаря вот этим судам, которые японским ушли под воду. Значит, анализируя эту ситуацию, нужно сказать следующее, что англичане проводили не только внешнюю разведку, у них была и своя агентура, которая говорила и давала определенные данные о сигналах, о системе сигнализации, о всем остальном. Где она была, сказать сложно. Почему? Потому что сведения о учениях и о подготовке к приему японских миноносцев каким-то образом не были известны англичанам. Либо же их агентура находилась на кораблях и не имела возможности выйти и передать связникам то, что требовалось, либо же она находилась, соответственно, на самой базе и не имела возможности общаться с экипажами, которые данную информацию имели. Вот таким образом вот эти контрразведные действия и позволили нам избежать вот таких серьезных потерь. Засада не удалась. Фактически это была засада русского флота. Она, так скажем, закончилась для нас не очень хорошо. По поводу Циммермана, почему-то следствие не упоминает этого человека, хотя данная фамилия, данные действия даже были доложены государю во всех подробностях. Кто его прикрыл, почему, тоже неизвестно. Такая ситуация была. Следующий момент работы английской разведки касается уничтожения Петропавловского всем нашим штабом с замечательным художником Верещагиным. Это отдельная страница борьбы разведок и страница нашего военно-морского флота. Как известно, потопление этого корабля, уничтожение этих людей, этих наших моряков, дало возможность достаточно серьезно изменить ход самой русско-японской войны. Как известно, адмирал Макаров прибыл на флот не только для того, чтобы поднять его боеспособность, но также его второстепенной задачей было уничтожение английской и американской разведок, которые находились внутри порт Артура. Эта задача была им поставлена, и незадолго до своей смерти считается, что он ее фактически уже выполнил. Он примерно понимал, где нужно искать и, собственно, с кем нужно работать в определенных моментах. Известно, что незадолго до его гибели были отстранены от своих должностей часть высокопоставленного командования морского флота, и было открыто следствие. А теперь по поводу англичан. Незадолго до событий, которые произошли у нас, соответственно, 13 апреля, наша военная разведка заметила, что у порта Артура начинают проходить торговые суда нейтральных стран. Как мы далее узнали, суда эти были зафрахтованы англичанами. После захвата некоторых судов обнаружилось, что на них находятся сотрудники различных английских газет, средств массовой информации, и у них рядышком находятся телеграфные аппараты. Тогда они только-только появились, и, соответственно, никаких мер законодательных против действия вот таких информационных структур еще не существовало. Они вели открытую передачу, и более того, при захвате очередного судна оказалось, что сотрудник этой газеты передает информацию на крейсер «Левиафан» и продает информацию в Перл-Харбор. То есть это база английской разведки, которая, военно-морского флота, которая находилась рядышком. Нас это очень сильно, естественным образом, возмутило. Мы не думали, что данную операцию могут проводить или готовят ее англичане. Мы думали, что англичане просто как союзники передают прямым текстом информацию о состоянии в наших портах своим союзникам японцам. В результате возникает следующий казус. Наш генералитет ГУКШ требует, чтобы наш МИД передал всем государствам, а работала там только Британия, это казалось исключительно Британия, что в случае ареста данных людей вместе с передающими устройствами, они будут рассматриваться как шпионы и сразу же ликвидироваться. И, скорее всего, через повешение. А вот что касается судов, они будут, соответственно, конфискованы Российской империи, так как нарушают правила ведения войны. Вот такая вот ситуация. Данная депеша не успела выйти. Кстати, МИД против нее выступал очень активно. Почему? Потому что это не очень в хорошем виде, так скажем, показывал бы Россию на международной арене. Вот. И буквально за несколько суток до данного решения у нас в нашей бухте уничтожается на минной банке наш замечательный, соответственно, корабль с главнокомандующим, со всем генеральным штабом и с тем, что там было. Была определенная специфика. Дело в том, что корабль был уничтожен фактически рядом со своей базой, и по тому фарватеру, по которому он прошел, он и выходил. И минная банка там оказалась как раз в тот момент, когда он возвращался обратно. Разница была несколько часов. Случайность попадания ее или сноса течением была крайне мала. А вот выставление этой банки было вполне возможно. А также рассматривалась, правда, версия еще взрыва, теракта, который происходил, диверсии внутри самой базы. Здесь есть тоже определенные основания. Но когда Николаю II передали эти документы, он в первую очередь выдвинул следующую гипотезу. Ему она была изложена. Это подводная лодка. Подводных лодок в тот момент у японцев не было. Конечно же, Николаю II для того, чтобы принять решение, а решение могло быть только одно, объявление войны Англии, он затребовал, соответственно, сведения от нашей разведки. И также он обратился официально к французам, чтобы они выяснили, есть ли подводные лодки у японцев. А на тот период времени, в конечном итоге, выяснили, что нет. Так что англичане, они провели операцию действительно блестящую с точки зрения разведывательных определенных нюансов. И следствие по этому поводу тоже было проведено достаточно серьезно. Результатом этого следствия является то, что после 1906-1907 года все документы по нему изъяты, также и по архивам. А почему изъяты? Это все, так скажем, просто объясняется. И в конце нашей беседы я вам расскажу несколько историй, которые также помогут несколько по-другому взглянуть на данную ситуацию. В плане действия разведок на территории противника. Японцы еще до начала войны с Российской империей на границах с Маньчжурией на территории Китая разбросали большое количество подготовленной резидентуры. Эта резидентура работала вместе с китайским правительством, им оказывалась достаточно серьезная помощь. И когда была, собственно, объявлена война, и война началась, то японский генеральный штаб естественным образом планировал уничтожить логистику армии Российской империи, что казалось не так сложно, потому что протяженность очень высокая, большая, и насыщенность агентуры вот этих приграничных районов тоже была высокой, плюс помощь Китая. Но результат оказался фантастический. Дело в том, что практически все японские диверсионные разведывательные службы, они были уничтожены уже в течение 3-4 месяцев первых, во время начала вот этих боевых действий. Причем никакого особого героизма, никаких там удивительных ситуаций не происходило. Я вам расскажу пример ликвидации одной из групп. Уходит японская группа в количестве 30 человек, груженная, соответственно, динамитом, на лошадях вместе с верблюдом, с немецкой экипировкой для уничтожения повреждений железных дорог, диверсии, всего остального. Она движется. На всех пропускных пунктах, естественно, китайская администрация, китайская полиция помогает. Почему? Потому что у них есть определенные документы. Они доходят до определенной точки, пересекают ее и разбивают бивак, предполагая двигаться далее. Вдруг неожиданно видят разъезд. Казачий разъезд, всего 5 человек. В разъезде у нас поручик Фок, он же и пишет после объяснительно. Они видят азиатов непонятного происхождения и быстро галопом скачут к ним. Почему-то японская диверсионная группа, хотя она 6 раз численно превышала, соответственно, вот этот казачий разъезд, начинает разделяться. Часть группы почему-то прыгает на лошадей, и большая часть уходит в сторону, часть группы остается. Они были вооружены винтовками Маузера. Один японец держит на прицеле русских, которые к нему подходят. Казак спешивается, идет прямо на винтовку. Его, соответственно, прикрывают его товарищи. Отбирает эту винтовку, бьет ему по физиономии. Тут же их вяжут, они сдаются в течение 15 минут, они рассказывают, кто они такие, имена, звания, откуда, зачем и почему. Таким же образом было взято в течение 3 месяцев еще 10 групп. При этом у остальных 10 групп были еще найдены документы от китайского правительства, которые, соответственно, рекомендовали оказывать администрации местных регионов помощь вот этим замечательным японским товарищам. Сначала, конечно, может возникнуть недоумение и ощущение случайности. Но далее оказалось, что никакой случайности нету. Работала разведка МИДа. И группа, которую контролировал ЛИСАР, они уже заранее вычислили практически все структуры японской разведки, разведорганы в регионе. И когда они выходили, уже фактически наша контрразведка не только на территории Китая, но и на территории Кяхты, в приграничных районах, потому что они рвались также в другие регионы, она их встречала. Либо же их забирали, либо просто не пропускали на нашу территорию, что было при отсутствии других веских причин вполне понятно. Таким образом, мы говорим еще об одной истории войны русско-японской, которая нам неизвестна. Это именно взаимодействие разведки, ЛИСАРа и контрразведки, которая блестящими совместными действиями фактически полностью уничтожила те планы, которые в случае их реализации, конечно, привели к поражению буквально через полгода во время русско-японской войны. Но есть здесь еще другой нюанс, который также может многих из радиослушателей поразить. Дело в том, что мы имели свои диверсионные службы на территории Японии, И они действовали в течение войны достаточно эффективно. Периодически, раз в неделю, раз в две недели, в Японии летел под откос эшелон. Или с войсками, или с боеприпасами, или еще с чем-то. Уничтожались, так скажем, оборонные предприятия. Было вредительство, сжигались посевы и так далее, и так далее. Как мы это могли проводить на территории Японии, мне сложно сказать. Можно только здесь говорить о предположении. Скорее всего, это была наша корейская агентура. Возможно, эти люди могли проводить данные действия, потому что абсолютно четко известно, что настолько именно этнических русских на территории Японии хорошо контролировали, что даже уже в 1904 году мы запросили наших французских товарищей о том, чтобы они командировали и перевели в наши разведупры французских агентов. Потому что агентура, как таковой, нам, несмотря на то, что он очень качественно работал, ее не хватало. Поэтому после 1905 года, соответственно, вся французская резидентура фактически работала в этом регионе на русскую разведку. Вот такая вот ситуация. Теперь два слова о том, что же все-таки произошло после русско-японской войны. В чем состоял конфликт между Министерством иностранных дел и ГОКШ, будущим главным разведным управлением, и морским генеральным штабом? С морским генеральным штабом было все очень просто. Представьте себе тот вал негодования населения, клеветы, которые были сброшены на наших русских офицеров, которые проиграли войну какой-то Японии, имея прекрасное оборудование, имея прекрасные корабли, технику. И, естественно, этим офицерам как-то сложно было находиться в этой ситуации. Шли постоянные суды, их в чем-то обвиняли. А правду высказать они не могли, хотя бы по той простой причине, что у них тоже был, как и сегодня, режим секретности. И вот в 1907 году происходит неожиданное. Часть офицеров военной разведки начинает публиковать материалы в открытой печати о действиях английского военно-морского флота в русско-японской войне. Вы знаете, к чему это привело, Елена? Да, я слушаю. А это привело к тому, что наш замечательный военный министр тут же, так скажем, попал под удар министра иностранных дел. Из войск и официальной бумаги описывают следующее, что данные офицеры, они публикуют сведения, которые являются сведениями секретными. И в данной ситуации, несмотря на то, что они уже не находятся на этих должностях, война уже прошла, Россия создает антанту. Мы подписываем договор с Британией. Они разглашают те сведения, которые могут нарушить вот этот замечательный союз. Вы представьте себе, если общественное мнение в России будет возмущено и крайне против, и если люди поймут, а что было, собственно, в русско-японской войне, то нашему правительству, МИДу, будет практически невозможно заключать договор с Англией, с Британией. В тот момент нам это было нужно, действительно, и я прекрасно понимаю сотрудников МИДа из войского, я понимаю его определенное негодование. Но вы знаете, что морской министр ему ответил? Ну, во-первых, сведения публиковались теми людьми, которые находились тогда в разведке морского штаба. Ну, это главное разведнаправление, только морское. Что он, в принципе, с этим согласен. То есть спорить с этими документами как-то очень, да, сложно. Поэтому два момента. Первое, то, что секретность, люди не имеют права оглашать то, что является документами секретными. И второй момент, что если вы это разглашаете, то вы должны точно назвать свои источники. Что значит назвать источники? Это значит назвать агентуру в британском флоте. Но это было вообще уже как-то смешно. Я хочу сказать, что тема эта была закрыта, но закрывали ее сверху. При небольшом шуме, естественно, общественной огласке данная ситуация не было, так скажем, не было допущено, но никаких иных публикаций уже после этого сделано не было. То есть Министерство иностранных дел полностью закрыло эту тему. Поэтому и гибель Петропавловска, естественно, не была, не могла быть скрыта. И все сведения о действиях британского флота являлись официально уже фактически государственной тайной. Почему? Потому что мы создавали Антанту, мы готовились к Первой мировой войне, и разглашение этих сведений рассматривалось как работа на разведку Германии. Фактически вот так. Второй нюанс, тоже очень показательный. У нас происходит в 1907 году на фоне политики России, Британии и Тибета. Как известно, Далай-лама выступал в этой ситуации за Россию. Он фактически был союзником России. И Тибет точно так же проводил прорусскую политику. Но в 1907 году, он еще в 1906 году находился в Тяхте под контролем России. И Британия просила Российскую империю, если мы будем заключать общий оборонный союз, выдайте нам, пожалуйста, Далай-ламу. А что значит выдать Далай-ламу, если это, во-первых, руководитель всего, так скажем, буддийского населения Российской империи? Это руководитель не только Российской империи, но и фактически буддийского населения, ну и Монголии, которую мы тогда хотели присоединять. Но самое главное не в этом. Он же фактически воевал вместе с нами, и главное разведнаправление, главный штаб, он рассматривал, генеральный штаб, его как своего агента. То есть МИД предлагает выдать нам общественного деятеля, религиозного деятеля, агента, лишить нас дальнейших любых потенции, возможности использовать эту карту как в Монголии, в Китае, так и в Тибете. Просто так. Для МИДа, может быть, это было вполне естественным шагом и понятным. Почему? Потому что он рассматривал эту ситуацию в более таком глобальном ключе. А для людей, которые проработали вместе с Далай-ламой вместе очень долгое время, отвоевали и находились в этой связке долгое время, это было очень как-то странно. К чему это все привело? Когда сотрудники МИДа попытались взять Далай-ламу, оказалось, что они не имеют к нему доступа. Потому что разведка, главное разведнаправление, она полностью блокировала его и обеспечивала ему безопасность. В случае перевода его на нейтральные территории, точно так же главное разведнаправление требовало, чтобы его отправили вместе с конвоем. Отправить вместе с конвоем, это было уже не очень интересно англичанам. В результате, как вы думаете, что делает Извойский, министр иностранных дел? Да, интересно послушать. Он в этой тупиковой, казалось бы, ситуации делает единственное правильное решение. Он не может воевать с главным разведным управлением. Их просто там вырежут. А его агентура и его действия никак не воспринимаются. И он пишет, собственно, резолюцию Николаю II, потому что под ударом находились все наши отношения с Британией, подписание договора, вы понимаете, Антанты бы не было без этого нюанса. Вот. И Николай II своим решением уже дает добро на то, чтобы он уже в приказном порядке выдвинул свои ультимативные требования Палица. Ну, было написано известное письмо, которое, если не разрешат, я опубликую, в которой, собственно, идет его беседа, его настоятельная просьба к Палицыну, чтобы Далай-лама 13-го, соответственно, сдали агентуре МИДа. Как вам сказать, не все там пошло очень гладко. По той простой причине, что вот это действие вроде бы мы выполнили, оно стало понятно после этого, что сейчас будет война. Ну, негласно, конечно, между службами. Англичане, очевидно, имея очень хороших информаторов и у нас в структуре, и в структуре МИДа, сразу же отказались от этой версии. Почему? Потому что они сказали так. Если Далай-лама к нам придет, и с ним здесь что-то случится, будет гражданская война. И нам эта гражданская война в Тибете, партизанская война, абсолютно не нужна. А если он придет, и мы с ним не договоримся, то все равно будет партизанская война. Что с трупом Далай-ламы, что без трупа Далай-ламы. А о чем они говорили? Они говорили о том, что Тибет оказался перегружен русской военной разведкой, которая подчинялась и была в тот момент уже полностью армейская, а МИД он в этом регионе практически ничего не имел. Они не контролировали ситуацию там. И, естественно, без главного разведнаправления этот вопрос решать никак нельзя. Поэтому была создана согласительная комиссия. МИД и в том числе и англичане, которые понимали эту ситуацию, пошли на определенные уступки. Почему? Потому что это не просто ведомство, это часть наших общественно-политических деятелей, князей, определенного политического лобби. И, естественно, были даны гарантии. Какое-то время Далай-лама поработал еще с монгольскими князьями против японцев. После этого под контролем и очень, так скажем, жесткими договоренностями между Николаем и Эдуардом вот Далай-лама был, соответственно, переправлен на территорию Британии, что для него было очень хорошо. Там его посещали наши дипломаты, и те люди, которые с ним работали до этого в Кяхте, в других местах. Тибет получил независимость достаточно скоро под английским протекторатом. Мы в эти дела не лезли, но отношения между Далай-ламой и царствующей семьей оставались теплыми. Мораль той басни такова. Уже перед Первой мировой войной политические структуры Российской империи были разделены. Шла борьба внутри разведных органов. И все было не так просто. Что касается русско-японской войны, русский генеральный штаб, ну и военные историки вообще, обвиняли в таком окончании войны исключительно наше дипломатическое ведомство. В связи с тем, что многие нюансы, которые происходили в тот период времени, были недостаточно хорошо продуманы и доработаны. Что касается, соответственно, многих нюансов и проигрыш русской армии и военно-морского флота в определенных моментах, то, как вы уже поняли из того, что я вам рассказал, история русско-японской войны – это большое белое пятно, и с ним надо еще очень долго и тщательно разбираться. По крайней мере, тот момент, что под Цусимой русский флот встретился не только с флотом японским, он, как ни парадоксально, еще является вопросом. И с этим вопросом также надо разбираться. И с тем, что происходило и в Желтом море. И что происходило с другими, так скажем, моментами. Часть нюансов я и сегодня могу, собственно, раскрыть, если вопросы будут. Но это по желанию, соответственно, наших слушателей. Что касается заключительного слова, хотел бы сказать следующее. Вот эта постоянная борьба между разведывательными сообществами привела к тому, что в конце 1907 года мы стали очень похожими друг на друга. Мы хорошо друг друга знали, хорошо знали методы. Я не сказал бы, что русская разведка действовала более мягко, чем английская. А английская более мягкая, чем русская. И та, и другая разведки показали себя блестяще. Что касается подготовки, там и там были гениальные люди. Если у нас была отлажена система подготовки разведчиков, то у англичан была хорошо отлажена кадровая работа и индивидуальная форма подготовки сотрудников. Те формы, которые могла позволить себе Российская империя, для Британии казались чрезмерными. Ну, к примеру, такой нюанс. Знаете, как в генеральном штабе учили языки? Или в учебках, допустим, в Ташкенте. Вот нужно, чтобы наш разведчик изучил, к примеру, хинди, а он хинди не знает. А у него заброска через 1.5-2 года. Вот как вы предлагаете? Ну, думайте. Ну, наверное, вся эта система существовала, да, специальная. Вы знаете, система типа ЛОМ, да? Что это такое? Уточните, пожалуйста, расскажите. А очень просто. Для конкретного офицера, а офицеры туда просто так не попадали, конечно, они уже знали не два, не три языка, это были люди подготовленные, с хорошей памятью, со всеми делами. Непосредственно для него выкупался учитель-носитель языка, который работал только с ним индивидуально. А дальше этого человека помещали в учебке в Ташкенте, где находился офицер. И помещали его в одну комнату вместе с ним. Понятно. И он в течение полутора лет он и жил, и общался, и фактически являлся его денщиком. И зарплату он получал. Нет, конечно, он постоянно ежемесячно что-то получал, но по контракту он получал только после того, что человек уже говорил без акцента и говорил абсолютно свободно. То есть были экзамены, если экзамен он проходил, то учитель получал вот эти деньги. Вы понимаете, что это стоит очень дорого. И Англия, даже Британия себе такой роскоши не могла позволить, чтобы одного агента готовить таким образом в такой ситуации. А что делать потом с этим учителем? Что же? Ну, существовали, естественно, определенные гуманные способы. Его же нельзя обратно в Британскую Индию, если этот агент. Угу. И что с ним было? Я думаю, он получал какую-то работу, какое-то время, может, его переводили в другие страны, еще что-то. Ну, по крайней мере, что с ними было дальше, я не знаю. Ну, и не могу сказать. Нет этих сведений, это да? Сведения, которые... Да, то есть это было все очень сложно, очень, так скажем, структурно, действительно, вы сказали, продумано. И каждый наш агент – это был очень штучный товар. И Российская империя могла себе позволить такие финансовые средства вкладывать. Естественно, был отбор. Просто так в эти структуры люди не попадали. Это и сдача экзаменов, это и Академия Генерального штаба Николаевская. Это все понятно. Но да, вот такая вот ситуация. Такая была империя, такое было мощное государство, и оно могло себе это позволить. Да, а Россия – богатая страна была. Да, у британцев, допустим, база в Квете, где они готовили своих офицеров генерального штаба, ну, во-первых, тот факт, что мы они знали все, уже говорит о многом. Тот факт, что мы прекрасно знали всю ее программу, половину преподавателей, это также говорит о многом. Начиная от расценок за преподавание, у них была система стимуляции. Если человек брал дополнительный язык, они просто доплачивали ему определенную сумму денег. Ну, относительно небольшую, но существенно для того, чтобы он этим занимался. Кстати, знаете, какой язык в конце 19-го, начале 20 века был самым высокооплачиваемым? Какой же? Русский. Понятно. Если вы хотели заниматься русским языком, то у вас была самая максимальная ставка, какая только могла быть. Почему? Потому что готовились к войне с Россией, было понятно, что ориентировать своих офицеров вот в этом направлении было им желательно. Еще хотел обратить внимание на следующий нюанс. Как и в Британии, так и в Российской империи очень хорошо была поставлена кадровая работа. И каждый агент наш, который отработал в определенном направлении, или английский, он периодически менял сферу своей деятельности. Ну, к примеру, допустим, Янс Хабенд, он мог проводить рейд в горах. После этого он переводился на дипломатическую работу, он работал там в каком-то определенном месте. После этого его отправляли, допустим, на территорию той же самой Британской Индии, в Кашмир, и он там занимался исключительно административной работой. Лав Георгиевич Корнилов сначала его забрасывают в Британскую Индию, он работает как резидент. После этого его перебрасывают в учебку. После учебки он приезжает в Санкт-Петербург, и он там занимается исключительно аналитической работой и готовит программы для подготовки офицеров-востоковедов, занимается инспекциями, смотрит, насколько мы хорошо учим восточные языки, какие программы существуют по обучению. После этого неожиданно перебрасывают дипломатом в Китай, где он ведет очень позитивную и, так скажем, деятельность, которая высоко была оценена. А после этого его кидают в действующие войска в определенный регион. И он там работает как пехотный офицер. Вот такая вот ситуация. Поэтому офицеры русского генерального штаба и английского офицера можно было увидеть в разных местах. И где они работали в целях и задачах, которые стояли перед определенным органом, а где работали в целях и задачах военной разведки генерального штаба, сказать сложно. Но, скорее всего, во-первых, мы пытались выжать из кадров все, использовали их там, где было нужно, потому что деньги были вложены очень хорошие. А с другой стороны, мне кажется, что все-таки, когда человек попадал в определенную зону, там был, соответственно, интерес или генерального штаба, или какого-то разведоргана Британской Индии. Вот такая вот ситуация. Значит, ну я вкратце пытался описать, вот эту систему, систему борьбы наших разведок, сами разведки, как все это дело происходило, как действовали наши агенты. Вот. И дальше я, наверное, отвечу на вопросы. Ну что ж, благодарю вас, Борис Олегович, за интереснейший рассказ, за то, что исчерпывающе, мне кажется, раскрыли эту непростую тему. Ну да, давайте перейдем ко второй части программы «Ответы на вопросы». И после небольшой отбивки Борис Олегович ответит на ваши вопросы, дорогие слушатели. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, уважаемый Борис Олегович, первый вопрос у нас поступил от Жоры Большакова. Вопрос. Правители, начиная с Петра, иностранные. Сейчас Россия – сырьевая колония. Центробанк – дочка ФРС США. Через нее идет управление нами Британией, Швейцарией. Разведки борются с друг другом или играют? Вот такой вопрос. Вопрос достаточно такой серьезный, существенный. Картина мира у многих людей может быть разная, и воспринимать ее могут по-разному. Но, тем не менее, такая постановка ситуации имеет место быть. Я хочу сказать следующее, что, конечно же, определенная игра существует. Если мы берем, допустим, британскую разведку, в тот период времени и работы нашего МИДа, то во многом Российская империя, конечно, проиграла эту войну. Я имею в виду в стратегическом плане. И наша, так скажем, работа с Францией, то, что мы не просчитали ситуацию с позицией Франции, ведь фактически Франция в конце войны вышла из этого противостояния, мы остались одними. А если бы мы заручились поддержкой Германии в тот момент, может быть, ситуация была бы совсем иной. Вот. Это, конечно, был определенный проигрыш. С другой стороны, надо понимать, что англичане нам тоже что-то предлагали. Поэтому в этой так называемой игре совсем не было, так скажем, в конце понятно, чем все это дело закончится. Я не зря в конце нашего разговора отметил, что внутри разведывательного сообщества после 1905 года фактически началась война. Действительно, часть нашего населения из-за или просчетов, или определенного непрофессионализма, или стечения обстоятельств оказались заложником этой ситуации. И крейсер «Варяг» красиво погибал, солдаты, матросы отдавали свою жизнь. А тем не менее их же подставили. С крейсером «Варягом» ситуация была очень простая, ведь он оказался в Чемульпо не просто так. Он туда плыл для того, чтобы и нес на своем борту десант, морскую пехоту с пулеметами, со всеми делами, помочь корейскому правительству установить полную государственную независимость от Японии. То есть фактически это было проявление определенной военной силы. И когда, собственно, крейсер «Варяг» приплыл в место и стал в порт, оказалось, что политическая позиция у нас поменялась. И мы в этот момент уже готовы были, уже за две недели до того, как он подошел, отдать Корею японцам. То есть его нахождение там уже стало не нужно. Сначала была одна идея, потом появилась другая идея. А японцы, англичане этим воспользовались, они просто-напросто уничтожили линии связи. Крейсер «Варяг» не знал, что началась война. И он, и предвоенная ситуация, не получил предварительно никаких сведений, которые имелись уже в Порт-Артуре. И в результате, естественным образом, был затоплен. Вот таким же коллективным «Варягом» оказались и части наших вооруженных сил, и, собственно, и Порт-Артур, ну и вся Россия. И даже в конце этой ситуации, в 1905 году, мы же могли повернуть все совсем иначе. Япония могла бы очень так скажем, иметь серьезные потери. Но вот определенная политическая игра, игра разведок. Правильно это или неправильно, я хочу сказать, что судить однозначно мы сейчас не совсем можем. По той простой причине, что основная часть сведений, как и со стороны Российской империи, так и со стороны Британии, она является закрытой. Что тогда происходило, сложно сказать. Но однозначно можно говорить о следующем, что не все было просто и шла борьба. И сегодня, мне кажется, тоже существует система сдержек и противовесов. И даже когда есть предатели Родины, когда идет вопрос о каких-то сырьевых придатках или о колониальной администрации или еще о чем-то, я не о Российской Федерации сейчас говорю, вот, то, соответственно, честные люди, нормальные люди, патриоты, они всегда есть, и они, естественно, консолидируются и какие-то действия предпринимать могут. Вот так. Поэтому это не игра, это была война за Россию, которую мы, к сожалению, проиграли. Ясно. Благодарю вас за ответ, Борис Олегович. Второй вопрос также у нас от Жоры Большакова. Граф Муравьев-Амурский заключил договор в 1858 году о границе с Китаем. Левый берег Амура за Россией, а правый за Китаем. Граница шла по Китайской стене, и мы отдали территорию. Плохо сработала разведка? Вы понимаете, в чем дело? Здесь вопрос не в разведке. Разведка имеет свои функции, и она их делает. Вопрос в определенных политических решениях. Если вы сомневаетесь в том, что Николай II был патриотом, он действительно хотел очень много сделать для России, я вас хочу очень сильно удивить. При Николае II, и я могу это подтвердить документально, были планы раздела Китая, присоединения его к России, раздела Китая между Францией, Германией и, соответственно, Японией. Так что все было очень жестко. И Николай II проводил действительно жесткую политику. Почему далее получилось не так? Что у нас произошло в другие периоды? Это разговор тактический. Но стратегически задача была на ликвидацию Британской Индии, присоединение северных территорий к Российской империи и раздел Китая с присоединением большей части также к Российской империи. По поводу Тибета я тоже уже, так скажем, достаточно подробно рассказывал. Благодарю вас. Следующий вопрос задает Шаула. А что вы скажете насчет той информации, что русские корабли были изначально лишены брони, которую им якобы не установили там, где они заказывали эти корабли? Я могу сказать, что русский военно-морской флот – это флот качественный, замечательный. Те проекты, которые были во Франции, они вообще были... Да, по тому периоду времени ничем не уступали английским, и я думаю, даже технологически были более совершенными. Бой в Желтом море показал полное превосходство как русской корабельной школы, артиллерийской школы, как того принципа, который был заложен в основании подбора артиллерийских снарядов, типов снарядов, так и бронирования. То есть по всем показателям самые лучшие британские корабли были в Нэшт разбиты. Что случилось под Цусимой, это отдельный вопрос. И если у меня будет возможность, в первую очередь финансовая, то через какой-то промежуток времени часть информации я все-таки смогу опубликовать по этому вопросу. Замечательно, будем ждать. Следующий вопрос от Сергея Дуденкова. В чем замысел войны, на ваш взгляд, с нашей стороны? Вы частично уже отвечали, но, может быть, что-то добавить. Сергей Дуденков, да? Сергей Дуденков, да. Сергей, значит, смотрите, я официально заявляю о том, что Российская империя ни в коем случае воевать с Японией не хотела. Мы со времен Александра III проводили следующую политику. Мы хотели договориться с Японией и сделать ее внешним щитом против, соответственно, действий атлантических государств, Англии и Соединенных Штатов. И данная позиция была достаточно у нас, так скажем, достаточно устойчивая. Как вы помните, после Японо-Китайской войны, когда мы попытались делить территорию Китая после, вопрос несколько сместился. Но, тем не менее, по тем документам, которые я видел, российское правительство сделало все возможное, и особенно военное ведомство, особенно генерал Куропаткин, чтобы война не состоялась. Более того, мы отдали им Корею. Корея, фактически, которая полностью была готова войти в состав Российской империи с ее населением и так далее, был сдан Японии. Мы даже пошли на такой нетипичный для нас серьезный шаг, который являлся нашей потерей. Когда же стало понятно, что войны не избежать, абсолютно, я говорил про барона Розина, про то, что мы знали, про договора, про ТНК, про те средства, которые были уже введены в военную промышленность, в армию Японии, и каток, который остановить было уже невозможно. Когда все стало понятно, тогда, естественно, был введен определенный план войны. В чем он заключался? Заключался он в следующем. Наш военно-морской флот должен был пропустить японскую армию на территорию, соответственно, Китая. С учетом того, что Япония имела ограниченный мобилизационный ресурс, а ее армия вообще была смешной по отношению к России. И мы четко знали, что сбросили дизу японцам по поводу наших вооруженных сил, и когда они выгрузились, они там встретили совсем иное. И, так скажем, методы подхода были тоже совсем иные, то нам требовалось заставить японцев воевать очень плотно. Мы знали возможности их ВПК, военно-промышленных ресурсов, которые были никакие. Мы понимали, что крупных сражений, после первого же крупного сражения их экономика ляжет. Мы знали, что денег уже фактически у японцев не будет на пятый месяц. Николай II, который рассматривал, собственно, доклады, его интересовали не события с полей сражения, а доклады экономистов. Он просто смотрел, что происходит с японской промышленностью, с японским иеной, с ВПК и со всеми делами. Значит, все расчеты были на то, что к 1904 году, уже к концу, Японии не будет как государства. И вот, измотав его экономически, уничтожив кадровую армию, военный потенциал, растянуть коммуникации так, чтобы Япония начала вести войну на широком театре военных действий. Это требовало напряжения экономики и введения новых ресурсов. Таким образом, ее истощить. Для чего истощить? Потому что воевать с этой армией на японских островах было нецелесообразно. Проще было ее уничтожить в песках или на территории Китая. Вот. А далее, естественно, никто не предполагал, что флот будет уничтожен. Естественно, высадиться на острова, на которых уже не оставалось людей, и, соответственно, закончить операцию. В чем был просчет? Первый просчет был в том, что мы не рассчитывали то, что Китай начнет активные действия. Поэтому часть нашей группировки все время занималась вопросом Китая. И мы не могли вести активные боевые действия или продолжать наступать на операции, если у нас в тылу или на флангах оказывались крупные силы китайских войск, которые наступление или нападение которых мы предполагали уже с третьего месяца ведения войны, и оно абсолютно, так скажем, не становилось менее вероятным до 1905 года. Второй момент. Мы не рассчитывали на такую активную деятельность британцев. Имеется в виду на войне на море. Поэтому действия на территории метрополии были у нас заморожены. Я уже говорил на прошлых передачах, что в конце войны до 50% военного потенциала на территории Китая в японских войсках было китайцев. И вы можете понять, о чем идет речь после вот этой цифры. И, соответственно, уничтожение нашего флота, который фактически был уничтожен английским флотом. Вот. Оно привело к тому, что высадиться мы уже не могли. Но первая задача была выполнена. То есть мы заставили китайцев высадиться. И генерал Куропаткин говорил: я настолько рад, что японцы все-таки высадились на китайскую территорию, и теперь готов им до Мукдена простелить, соответственно, белую простынь, не ковер, чтобы они шли бодрым маршем до этих позиций. Поэтому наши войска отходили от Тирючена и стягивались к порт Артуру, потому что мы растягивали их коммуникации, затягивали их на территорию. Что касается их потерь, любой военный справочник берите, даже при всех их нюансах, при том, что они крайне занижаются, и там нет китайских потерь совсем, задача была выполнена уже в 1905 году по уничтожению кадровой китайской армии, японской. Кадровой японской армии не было. Дальше требовалось перебросить наши войска. На сапингайских позициях мы имели почти миллионную группировку. У нас было превосходство почти вдвое, понимаете? А по количеству вооруженности, пулеметам и всем остальным 6-7 раз. Требовалось только один шаг политический, который позволил бы нашей армии зачистить территорию Китая полностью от японцев, освободить обратно, забрать порт Артур. Ну и дальше патовая ситуация. Японские острова мы уже захватить не можем. Сахалин уже не наш. Почему? Потому что у нас нет военно-морского флота, мы его теряем. Но зато весь наш Китай. А почему этого не произошло? По одной простой причине, что в случае, если бы мы нанесли удар с сапингайских позиций и начали бы уничтожение японской армии, то в войну бы вступила официально Англия и Соединенные Штаты. Документы эти у меня тоже, собственно, имеются. И были у нас две точки горячие. Первая. Зачищался бы Сахалин до конца, но он уже был почти полностью зачищен. И начинались боевые действия уже на Памирах. На Памирах, как известно, англичане в тот момент, с учетом того, что основная часть наших войск была в Китае, имели колоссальное преимущество, и в первую очередь, по вооруженности. Поэтому мы получили бы сразу две точки. Первую точку в Китае и вторая точка в Средней Азии. Причем, если в Средней Азии с японцами вопрос был фактически решен, то в Китае, извините, то в Средней Азии у нас была очень сложная ситуация. Поэтому замысел, он известен. Если вас будет этот вопрос интересовать, возьмите записки Куропаткина. Он, собственно, был нашим военным министром. План был заранее представлен. Но это тот план на случай войны. Еще раз хочу сказать, что я читал, собственно, документы с подписями самого Куропаткина в оригинале. И он требовал нашему правительству, чтобы нашей армии дали как минимум 4 года на подготовку. И ранее этого времени русская армия воевать ей в этом регионе нецелесообразно. Вне зависимости от того, что у нас уже потенциал военный был примерно такой же, как у японцев на материке, уже переброшен на Дальний Восток и в другие регионы. Почему это было так? Если вас это заинтересует, я могу рассказать. Мне кажется, я затянул ответ свой, да, и чуть-чуть вышел за рамки. Поэтому... Да, вы ответили на вопрос. Следующий, переходим к следующему вопросу. Его задает Светлая Рада. Борис, можете ли вы назвать имена наших русских разведчиков тех времен? Ну, Лавр Георгиевич Корнилов, Саблин, Лисар, барон Розин, Попов, ну и так далее, их, как и наших замечательных служащих, такое количество, что это до бесконечности это можно перечислять, ну, я не знаю, часа 3-4. Понятно, благодарю за ответ. И еще один вопрос от Владимира Петровича. А что за учебка была в Ашхабаде? Значит, по поводу учебки в Ашхабаде и в Тифлисе, ничего вам сказать подробно не могу, потому что и сегодня эта тема закрыта. Мы знаем, что там обучались наши офицеры, что эта система и структура была, собственно, подчинена разведке Туркво, Российской империи имеется в виду. Но проходили переподготовку и обучение там большей части офицеры генерального штаба. Основная задача и цель и специфика этих двух учебок была в восточном, так скажем, колорите, в подготовке и работе в специфических условиях. Когда тот же самый Лавр Георгиевич Корнилов оценивал работу учебки английской ну как ущепки, это Академия, Академия Генерального штаба Британской Индии в Квете, он как раз и говорил, что у них основная проблема заключается в том, что они не учитывают специфики, они дают общую подготовку, но тем не менее это не индолог, не будолог, это не человек, который может сразу же одеть монашескую одежду и стать буддийским ламой через 15 минут, или превратиться там через 20 минут в мулу или там священника другой конфессии. И большая проблема у англичан была как раз, я имею в виду среди европейских офицеров, в изучении языков. Как раз с этой проблемой у нас в этих учебках, про которые вы меня спросили, и занимался Владимир Георгиевич Корнилов, он был как раз инспектором в определенный период времени и решал там многие вопросы. Нюансов сказать не могу, потому что этим документам допуск не имею. Благодарю за ответ, Борис Олегович. Это был последний вопрос из чата. Скажите, пожалуйста, Борис Олегович, по теме сегодняшнего эфира вы будете издавать книгу или, может быть, она уже издана? Ваша книга, я имею в виду. Мы будем сейчас издавать книгу. У нас еще ряд статей, которые мы хотим опубликовать, но здесь вопрос исключительно в финансовом обеспечении. Если будет возможность нам помочь, то мы это сделаем быстрее, потому что сроки издания и всего остального, они исключительно вот в этой плоскости находятся. Ну а основной контекст у нас уже есть, и в статьях это все описано подробно. Дополнительные материалы и, соответственно, копии документов, которые нам уже позволено издать, естественно, в книге это появится. Вы можете посмотреть там и на письма Йенса Хабента, которые, собственно, были утеряны вместе с трупами его агентов, которые находятся у нас в наших архивах. Там можно посмотреть и переписку нашей агентуры, и работу нашей системы радиоразведки, о которой я не говорил сейчас, но в двух словах могу сказать, что фактически в русско-японскую войну мы читали всех в тот момент, и очень много информации как раз благодаря русской радиоразведке было, так скажем, доставлено. Поэтому и делали правильные решения, и очень много знали в тот период времени о совместной китайско-японской работе. Вот как-то так. Понятно. Благодарю вас, Борис Олегович. Будем ждать выхода вашей книги. Я думаю, что наши слушатели тоже с удовольствием ее почитают, когда она выйдет. Ну что ж, Борис Олегович, по традиции я предлагаю вам сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Угу. Ну, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья. Думаю, что в следующем году мы с вами встретимся. Большая часть проблем, которые у нас сейчас есть, я надеюсь, уйдет. А то, что не уйдет, и то, что нам нужно сделать, я думаю, в следующем году начнем над этим работать. Так что мы русские, с нами Бог, я думаю, что мы победим. Все верно. Благодарю вас, Борис Олегович, за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я также благодарю наших слушателей за интересные вопросы и реплики. Дорогие друзья, от своего имени я также поздравляю всех с наступившими и наступающими зимними, славянскими и новогодними праздниками. Ну что ж, я всем желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго. Передачу вела Елена Левина. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.